Глава 10. Луна и бессонница. Сирина с детства обладала сильным даром. Ученица старой Агаты любила и ненавидела свой дар одновременно. Она могла видеть будущее, но оставалась беспомощной, и ее очень сильно пугало, что судьбу Даниэла Гивенс было невозможно изменить. Она не раз пыталась найти другой способ обойти пророчество, но судьба меняться не хотела. Девушка не могла прямо сказать подруге о надвигающейся беде, об ее происхождении и о силе, что спала внутри. Совсем скоро весь Орфей содрогнется, и виной тому станет белая демонесса. Это ужасно злило Сирину. Даже сейчас, проснувшись посреди ночи, она снова думала о пророчестве, которое постепенно сбывалось. Она это не просто знала, а чувствовала, как и смерти людей. Агата с раннего возраста учила ее не привязываться к людям. «Люди умирают, как и все живое вокруг», — говорила она маленькой Сирине. «А когда кто-то умирает, больше всего страдают те, кто к ним привязан». Эти слова молодая прорицательница помнила до сих пор и знала. Прощаться больно. Смерть — это всегда страшно, но такие, как она, перестали ее бояться. На черном небе ярко горели звезды и луна, что блистала своей красотой перед миром. О ней тоже ходили легенды на континенте, как и о звездах, на которых жили боги. Сирина слышала немало легенд и верила, что некоторые из них некогда были реальностью. Гай Реванс так не считал. Последние ночи, как начался отбор, его часто мучила бессонница, и порой он выходил на балкон и наблюдал за ночным небом. Иногда рассматривал крыши столицы Орфея, пытаясь найти хоть какую-нибудь тень, которая могла бы дать подсказку или зацепку о белой демонессе. Через несколько дней должен был состояться необычный этап для оставшихся 12 участниц. Последнюю девушку отправили домой на третий день отбора. Гай плохо помнил ее имя, зато в память врезалась шутка короля. «Глядишь, Гай», — с улыбкой произнес тогда Ричард, — «и тебе невесту подберем. Выбирай себе жену из участниц, которая станет второй леди Орфея после моей королевы». Слова, брошенные в шутку, заставили Гая серьезно задуматься. Он не думал о личном счастье после трагедии с семьей и с головой погрузился в работу. Но сейчас понял, что будущее не за горами, и ему тоже хотелось бы обзавестись любящей женой. Стоя на балконе, Гай почувствовал дикое желание прогуляться, и уже через полчаса он спокойно шел по пустым улицам города, которые освещали фонари желтым пламенем. За своими мыслями Гайнер не заметил, как дошел до площади, где на одной из скамеек сидела девушка в таком же темном плаще. Он удивился, увидев ее, и только решил уйти прочь, как она поманила его рукой, предлагая присесть рядом. «Здравствуй», — тихо сказала девушка мелодичным голосом, когда Гайнер присел рядом с ней. Он попытался рассмотреть ее лицо, скрытое капюшоном, но девушка не стала долго скрывать его и подняла голову так, что лунный свет озарил ее прекрасные черты лица. И тут Реванс позабыл обо всем. Все его мысли мигом исчезли, как и проблемы, которые волновали не первый день. У него даже пропал дар речи. «Здравствуй, как твое имя?» Прочистив горло, спросил Гай, глядя в удивительные глаза, что заманили его в плен. «Сирина», — улыбнулась девушка, и Гайнер пропал окончательно, ведь ему показалось, что мир вокруг замер. Такое произошло с ним впервые. Эта милая девушка затмила собой образ Ариэллы, который не давал ему спокойно жить до этого дня, как и мысли о белой демонессе. Из-под капюшона показалась прядь цвета вороного крыла, и Серина поспешила ее спрятать. «Меня зовут Гайнер», — в ответ представился он, не в силах отвести очи. «Что ты делаешь здесь ночью одна?» «Не спится», — ответила Серина, рассматривая Гая. «А ты?» «У меня бессонница», — признался он, потупив взгляд. «Хочешь, помогу?» — неожиданно спросила девушка. «Я немного умею лечить бессонницу». Ее вопрос застал его врасплох, да и отказать он не смог, потому просто молча кивнул. Обоим казалось, что они знают друг друга давно. Серина аккуратно коснулась его ладони, и он тут же почувствовал облегчение, а вместе с ним — желание поспать. Но расставаться с такой красавицей не хотел, потому они сидели вместе некоторое время, глядя на звезды. Он думал о ней, а она о том, что увидела, когда коснулась его. Серина знала, что эта встреча рано или поздно должна была состояться, но не думала, что это произойдет именно такой звездной ночью. Гай Реванс оказался приятным человеком. Он не пугал ее так, как страшила его судьба. С ним было хорошо сидеть и говорить о разных мелочах. Вот только ее дар не давал ей нормально расслабиться и забыться. «Как ты относишься к легендам?» — спросила прорицательница, когда луна стала сиять ярче. «Больше предпочитаю реальные истории», — улыбнулся Гай. «Но я слышал много легенд». «Я тоже. И у меня есть самая любимая. Она о луне и ее поцелуе». «Не слышал такую. Расскажи». «Это было давно, а может, и вовсе не было. Легенда гласит, что жила одна девушка, обладающая редким даром богов. Она была способна призывать демонов из других миров и общаться с ними. И вот однажды девушка повстречала юношу, с которым позже связала свою жизнь. Все у них было хорошо. Свадьба, семейное счастье. Лишь детей не было. Девушка молилась всем известным богам, но те ей отказали. И тогда она запела молитву Луне, которая жалилась над ней и подарила дитя. Вот только при рождении малыш не дышал, но когда лунный свет коснулся ребенка, раздался его первый плач. «Это ведь не конец легенды», — тихо произнес Гайнер, когда девушка замолчала. «Именно на этом моменте обрываются все возможные записи легенды. Скоро начнет светать», — заметила Серина, вставая с места. «Мне пора». Гай поднялся вслед за девушкой и взял ее за руку. «Мы еще встретимся?» Вопрос был глупым, который мог задать только мальчишка, что по уши влюбился с первого взгляда. И все же Гайнер задал его, не желая терять связь. «Как судьба велит», — загадочно ответила она. Но больше всего его поразили ее тихие слова. «До встречи, дитя Луны». И Серина ушла. Нет, он не пытался ее догнать и узнать значение последних слов, списав все на то, что она просто так это сказала. Он соврал, когда сказал, что не слышал эту легенду. Напротив, родная мать часто рассказывала ему ее в детстве, и продолжение тоже. Гай единственный знал, что в нем был скрыт смысл, который мог стоить ему жизни, потому молчал не первый год. И сейчас Реванс надеялся, что эта удивительная и милая девушка не знала всей легенды до конца. Под светом луны он вернулся во дворец и уснул сном младенца. Утро во дворце началось с небольшой суматохи, ведь никто не видел Гайнера. Ричард волновался, потому первым делом лично направился в покои друга, где, собственно, его и нашел. Гай спал, хотя обычно в это время уже давно возился в кабинете короля с отчетами. «Странно», — под нос пробурчал себе Ричард, но трогать советника не стал. От слуг он знал, что его друг ночами почти не спал, поэтому решил дать ему выходной. Покинув покои Гайнера, Ричард направился в столовую, где его уже ждала мать. Они обменялись любезностями и приступили к завтраку. 12 претенденток сегодня пройдут первый серьезный этап», — заговорила королева-мать. «Надеюсь, ты помнишь об этом?» «Помню, но можно без личных прогулок на этот раз. Я все еще не отошел от Сары и ее подружки», — поморщился он, вспоминая навязчивых девушек. «Тебе нужно знать их лично, дорогой», — сказала ее величество. «Любая из них может стать твоей королевой». «Да, но может быть такое, что ни одна из них мне не понравится. Что тогда?» «Ты в любом случае женишься на одной из них, так что лучше ищи ту, с которой будешь делить власть и постель». «Власть будет только моей, а для постели у меня будут фаворитки. То, что ты их отослала на время отбора, матушка, еще ничего не значит». «Ошибаешься, сынок. Каким бы ты сердцеедом ни был, супруге придется быть верным, по крайней мере, до первенца». Ричарду не нравился этот разговор. «Не учи меня жизни!» — вскипел он. «Я вырос и больше не являюсь принцем, которого вы с отцом учили, как жить, запирая во дворце». Лиретта Марджери посмотрела на своего сына таким взглядом, от которого ему стало дурно. «Мы ничего плохого не желали для тебя, Ричи». «Знаю», — бросил он и продолжил завтракать, не обращая больше внимания на мать. Ни слова задели молодого монарха. Не так давно его титул сменился, но мать короля все еще пыталась контролировать Ричарда. Да, возможно, до болезни отца он вел немного разгульную жизнь, но все же у него была своя голова на плечах. Сейчас король Орфея не хотел думать об этом. Все его мысли занимали лишь белая демонесса и пророчество.